Александр Павлов. Я пойду себе куплю мамонта. Душевные беседы на Радио России Иваново. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Доброе утро. У микрофона Александр Павлов, звукооператор прямого эфира Иван Коннов. И сегодняшнее утро хотелось начать с такой замечательной новости. В Иванове объявлен конкурс на присуждение общественной награды «Доброволец года 2020». Об этом сообщает Комитет молодежной политики Ивановской мэрии. Так вот, что же сделали добровольцы в течение этого года и кого и как будут оценивать, говорим мы сегодня. У нас в гостях Анастасия Ковалева, представитель движения «Волонтеры-медики», Влада Житкова, представитель ресурсного центра организации добровольческой деятельности «Ивановский волонтерский центр», и Игорь Баранов, председатель комитета молодежной политики, физической культуры и спорта администрации города Иваново. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с волонтеров. Вот этот конкурс, который проходит не первый год, он показывает об активности молодежи, о той неравнодушной жизни, которую ведут наши подрастающие ивановцы. Вот хотелось бы поговорить с девушками, какая работа велась в течение года и чем можно похвастать и о чем стоит не забывать. Вот расскажите, да, давайте начнем с волонтеров-медиков. Их труд мы неоднократно отражали у нас в наших программах. И вот, Анастасия, еще раз расскажите, чем занимаются волонтеры-медики? Значит, у нас организовано движение «Мы вместе». Оно базируется на нашей медицинской академии. Там у нас располагается региональный штаб. Как у нас все это происходит? Значит, к нам поступает заявка, и мы обзваниваем пожилых людей и уточняем, что именно им необходимо. То есть это, например, доставка продуктов, покупка лекарств, оплата коммунальных услуг. Вот. И в течение суток или двух, то есть в зависимости от загруженности и возможности волонтеров, мы оказываем такую помощь. Ну, это в период пандемии. Мы сейчас говорим о той работе, которая проводится в период пандемии и в период самоизоляции, которая проводилась весной, соответственно, да, в течение этого лета, по возможности, волонтеры-медики принимали активное участие вот в этой работе. А конкретно волонтеры-медики, ведь они созданы не для пандемии. Нет, конечно. У волонтеров-медика достаточно много направлений. То есть это кардиогвардия, неврологический десант, рукопомощи. И то есть в зависимости от их названия они оказывают разную помощь. То есть берутся, вот как работает эта схема? То есть берутся студенты или приходят студенты? Как распределяется эта работа и какая она ведется по разным направлениям? Давайте, у нас есть много времени, мы можем долго рассказывать об этом, это интересно. Ну вот у нас есть, например, неврологический десант. Я состою, например, в неврологическом десанте. Мы сами создали такую вот организацию, но она уже давно была. Ну вот на базе нашей академии, да, уже давно. И мы приходим в клинику и в ГМАМ, которая располагается в Кохме, прочитываем пациентам лекции, которые им нужны, и проводим акции в соответствии с национальным календарем заболеваний. Там, ну, различные заболевания: остеопороз, артрит, как профилактировать, как избежать, какие могут быть осложнения, как это предотвратить. И эта работа только в клинике ведется? Наша, да, так как это неврологический десант, и мы направлены именно на неврологических больных. Вот про кардиогвардию. Я знаю, что у них есть тоже специальные дни, они выделяют дни акций, так называемые. То есть в торговых центрах? Да. Они могут измерить давление, померить уровень холестерина, то есть они именно оказывают деятельность, которая связана с нашей сердечно-сосудистой системой, и они помогают, они заботятся о здоровье, вот, и помогают профилактировать различные заболевания. Я знаю, что на специальном транспорте оборудованном и в область выезжали, соответственно, также, да, в поселение, в село. Да, у нас есть в поселениях фельдшерско-акушерские пункты, и там мы тоже оказываем помощь в зависимости от того, ну, что попросят сделать. То есть кардиогвардия, в принципе, работает и по всей области, так же, как и, собственно, вы. Да, у нас очень распространенность высокая, поэтому мы стараемся привлечь как можно больше людей, чтобы все люди знали, что это такое, как это лечить и как можно профилактировать. И осведомленность населения мы, конечно, тоже хотим повысить. Работа волонтеров-медиков начинается с чего? Студент пришел в вуз. Да, ему говорят: так, вот ты хочешь, будешь волонтером, не хочешь, не будешь волонтером. Как работа с рекрутингом проходит? Как набираете вы волонтеров-медиков? И вопрос, ну ладно, это может быть второй, но факт то, что ведь волонтер-медик, он вот не медиком не может ведь быть, да? Ну, я знаю, есть волонтерство просто, вот обычное, например, школьное какое-то волонтерство. Вот у нас есть Ивановский волонтерский центр. Да, да, да. Мы сейчас подойдем к Ладе. Есть, да, такой вот волонтер-медик. То есть туда поступают люди именно с медицинским образованием. Но у вас еще нет образования. Неоконченное высшее. То есть, соответственно, первокурсник не может быть или может? Может, конечно, может. А закончившие училище, я мне просто интересно. Ну вот, когда они к нам поступают, у нас есть памятка первокурснику. Угу. И у нас теперь есть презентация, о которой мы говорим, какие направления у нас есть, куда вы можете вступить, кому вы можете написать. То есть у нас все вот это расписано. И если человек хочет заниматься волонтерством, то, конечно, мы не будем никак сопротивляться, мы только поддержим, примем в свои ряды. Вот. После окончания, наверное, да, волонтерством также можно заниматься. То есть это, ну, не противоречит каким-то. То есть и в свободное от работы время, да. Если есть, да, то есть волонтер-медик может продолжать и после окончания медакадемии. Да, думаю, да. Если будет желание и а если факты будет. Такие есть у вас знакомые? Про ординатуру я знаю. Угу. Девочка поступила в ординатуру и продолжает заниматься волонтерством. Угу. Вот, то есть она совмещает, но тут, конечно, сложно, потому что ты свое личное время, то есть свое свободное время должен, ну, грубо говоря, потратить на то, чтобы кому-то помочь. То есть не чтобы помочь себе как-то, а помочь кому-то другим. Вот, и поэтому каждый решает сам, как в этом случае поступить. Ну, то есть большое количество волонтеров-медиков у нас в области. Да, конечно. Ну, вот продолжим разговор о волонтерах. У нас Влада Житкова. Такое длинное название: ресурсный центр организации добровольческой деятельности. Ивановский волонтерский центр. Вот оно такое большое, длинное. Оно отражает, что такое большие масштабные дела вы делаете? Конечно, отражает. Этот год стал очень плодотворным для нас, потому что сейчас мы, хоть и есть ограничения по массовым мероприятиям, и мы не можем проводить их в том масштабе, в котором было запланировано, но мы постепенно набираем обороты и открываем свои представительства в муниципальных образованиях Ивановской области. Вот как раз на этой неделе, точнее, на предыдущих выходных мы открыли представительство, сейчас планируем тоже. Где? У нас есть представительство, все я не могу назвать, потому что их очень много уже, есть в Шуе, есть в Кинешме, в Кинешемском районе. В родниках у нас тоже должно быть представительство, и сейчас вот как раз мы налаживаем контакты для того, чтобы там сделать. И, конечно же, в Иваново у нас базируется сам ресурсный центр, там, скажем, головной штаб, и мы непосредственно свою помощь оказываем в городе Иваново. Сейчас мы говорили о том, что добровольчество, оно бывает разное, и медицинское в том числе тоже вместе с нами набирает обороты, и мы способствуем, чтобы и их опыт передавался в муниципальное образование. Так как администрация города запустила конкурс «Доброволец года», очень важно сказать, что здесь могут принимать участие те волонтеры, которые осуществляют помощь в городе Иваново. И у нас их очень много. И в период пандемии их стало еще больше, потому что люди активизировались, они захотели помочь, они увидели потребность. И мне кажется, это черта русского характера, когда люди видят проблему и начинают активнее в нее вливаться. Сказали только что о том, что много не волонтеров медиков пришло в акцию «Мы вместе». Это как раз пришли те люди, которым было важно помочь. Но мы не можем забывать и о том, что в этом году мы поговорим чуть позже о номинациях «Добровольцы года». Там появилась новая номинация. Это дебют. И туда могут прийти ребята, у которых маленький стаж волонтерской деятельности. Это те, которые вот только-только начинают свою такую активную деятельность. Это в большинстве своем школьники, потому что мы говорим о том, что добровольчество в большинстве своем начинается именно со школьной ступени. И уже потом в вузе те, кто активно принимал участие, продолжают и набирают еще больше активности в этом. И школьное добровольчество в этом году тоже показало себя. Вот были вчера подведены итоги всероссийских полуфиналов конкурса «Доброволец России», и у нас от Ивановской области прошли два представителя школьного добровольчества из всех представителей Ивановской области, за которых сейчас необходимо голосовать на сайте добро.ру, где выбирают самых лучших добровольцев по разным номинациям. И у нас прошли две представительницы, это Троицкая Полина и Грозинок Полина, которые реализовывают свои проекты, в том числе в городе Иваново. В марте у нас на территории города Иваново проходил благотворительный марафон «Ты нам нужен». Угу. Там было задействовано очень много, в том числе и новых волонтеров. В большинстве своем задействованы школьные добровольцы. И школьное добровольчество у нас в этом году также показало еще дополнительные свои преимущества, потому что, вот, например, на следующей неделе у нас пройдет городской слет школьных добровольческих отрядов, где ребята познакомятся с новой информацией о добровольчестве, смогут повысить свои софт-скиллы. И в том числе у нас открыты очень сильно школьные организации, открытые дополнительное образование. Например, в детско-юношеском центре номер один реализовывается программа «Добрая среда», где школьным добровольческим отрядам помогают развиваться, помогают им создавать свои школьные отряды, либо повышать их качество для того, чтобы они проводили все больше своих акций, и также помогают развиваться медиа добровольчеству, снимать видеоролики, снимать социальную рекламу, развивать свое школьное радио в медиа-центре «Притяжение». Ну, мы так много говорим сейчас. Добровольчество, добровольчество, школьное добровольчество. Упомянули уже вскользь акции, которые проходили. Ну, вообще, с какого года, с какого возраста начинаются у нас добровольцы и каким возрастом заканчиваются? Ведь это не всегда молодежь. Это не всегда молодежь, и очень трудно определить эти границы. Если мы говорим по законодательству, то законодательство этот вопрос у нас отодвигает и говорит, решайте сами. Но в большинстве своем большинство организаций добровольческих берут с 14 лет. Но если ребенку нет еще 14, и он хочет себя активно проявлять, то никто не отказывает, потому что веление души, которое появляется в человеке, оно очень важно. И поэтому все идут и помогают вот этому вот позыву реализоваться. А крайнего возраста нет. Мы говорим о том, что есть и серебряные добровольцы, это люди старше 55 лет, которые активно реализовывают свои практики, которые сейчас обучаются социальному проектированию в области, чтобы проводить свои проекты. И они также присоединялись к акциям «Мы вместе», те, кто не должен был находиться на самоизоляции, кто мог пойти и помочь, например, соседу. А некоторые серебряные добровольцы даже начали снимать блоги, что для них достаточно было ново, и мы всячески, как ресурсный центр, им помогали в этом. И нельзя сказать, что вот возраст, он как-то влияет. Если честно, по моему опыту, серебряные добровольцы намного энергичнее, намного задорнее, чем даже некоторые школьные добровольцы. Ага. Так с чего началась эта работа в городе Иванове? Вот ваш ресурсный центр, какие основные мероприятия и акции? Мы не берем ситуацию этого года. Я понимаю, мы про нее можем говорить отдельно, и мы часто говорим с различными организациями и добровольческими, и о той помощи, которую оказывали в этом году и продолжают оказывать, и, наверное, будут оказывать и дальше. Вот какие акции помимо вот этой коронавирусной истории были связаны с вашим ресурсным центром? Ну, стоит отметить, что ресурсным центром и функционалом ресурсного центра мы начали заниматься с 2018 года, а до этого мы были Ивановским городским центром, и много акций реализовывали только исключительно на территории города Иваново, иногда помогали в реализации каких-то областных мероприятий. Сейчас все поменялось, потому что потребовалось создание инфраструктуры развития добровольчества, и мы те палочки-выручалочки, которые помогают, которые дают методику, которые могут разработать и обучить волонтеров на определенные, на выполнение определенного функционала. Акций достаточно много. Они реализуются в различных видах добровольчества, потому что видов добровольчества более 100. Это помощь животным. Сейчас, например, вот Аполлиния, о которой я говорила ранее, у нее ее проект, который прошел финал, он заключается в том, что ребята-художники ездят в приют, зарисовывают кошечек, собачек и делают открытки. Эти открытки потом продаются, и на вырученные деньги приют покупает необходимые материалы, необходимое питание, то есть художники, лекарства. Да? Да. Но если у кого-то есть, например, творческие способности, и они хотят их реализовать, они красиво рисуют, либо, может быть, наши художники, которые ездят, могут чуть-чуть помочь в этом, то также ребята могут присоединиться. Есть, мне кажется, очень замечательная практика – это чистые игры, которые реализовывает у нас Петр Высоцкий на территории города Иваново, в Ивановской области, также реализуются. И даже в период коронавирусной инфекции, который этот год стал такой очень массовый, проводились субботники. У нас есть очень большой проект – это межрегиональная добровольческая акция, которая реализовывается на территории 7 субъектов Российской Федерации. В этом году она претерпела изменения, и она длилась не один день, а неделю. И что важно для нас, это было в сентябре этого года, у нас приняло участие из 27 муниципалитетов Ивановской области 25. Это рекордное количество, и то количество акций, которое было реализовано, и то, с каким интересом подошли, это было что-то невероятное. Потому что вот сейчас мы подводим итоги всей этой большой работы, которая делается на территории города Иваново, на территории Ивановской области, и масштабы поражают. Я думаю, что в 2015 году, в 2016, может, даже в 2018 году мы не могли представить того, что вот сейчас, в 2020, у нас будет столько добровольцев, что большинство людей будет знать, кто такой доброволец, и не будет подмены понятий, потому что доброволец – это в любом случае человек, который добровольно реализовывает и помогает другим людям вне работы, вне учебы. И люди находят на это время, потому что для них это важно. Ну, вот даже акция «Ты нам нужен», да, она в этом году в связи с пандемией была продлена, да, и как вот она в этом году проходила? Вы просто про нее упоминали, да, вот хотелось бы вот еще раз. Сначала она традиционно была в торговых центрах города Иваново. Что важно, здесь была очень активная подготовка волонтеров. То есть, мне, на моем опыте, это впервые, когда волонтеров учили с таким энтузиазмом и с такой целенаправленностью. И это проходило как для школьных добровольческих отрядов, так и для тех ребят, которые из вузов и из СУЗов пришли к нам помогать. Напомню, что акция «Ты нам нужен», акция оранжевого цвета. Все жители Иваново прекрасно знают. Апельсинометры, которые стоят в торговых центрах, собираются средства для помощи детям на операцию и на реабилитацию. Да. Да. И из-за того, что практически в середине этой акции случились такие условия, они случились по всей территории Российской Федерации, их никто не мог предугадать, это факторы риска, которые всегда организаторы добровольческой деятельности либо учитывают заранее, либо в процессе модернизируют. Поэтому акция была переведена в дистанционный формат, и каждый желающий мог перевести деньги в дистанционном режиме, и, увы, так акция у нас и закончилась, потому что выйти из карантинных мер мы уже выходили очень поздно, после того, как акция началась. Ну, то есть акция все равно проводилась, и проводилась с помощью, опять-таки, волонтеров. Ну, вот к девушкам еще раз обращусь. Я напоминаю, мы сегодня говорим о волонтерах, мы сегодня говорим о конкурсе «Доброволец года», который будет проходить в этом году еще раз. Будут обозначены лучшие волонтеры в различных номинациях, об этом мы немного позднее поговорим. Да, хотелось бы обратиться снова к нашим девушкам и с таким вопросом. Вот ваша волонтерская деятельность, ваша добровольческая деятельность с чего начиналась? Вы просто так активно, ярко говорите, это как вот, извините, пообедать сходить. Ну, вы знаете все это от и до, от начала до конца. Но когда-то вы пришли первый раз, и когда-то вы первый раз, так сказать, столкнулись вот с этими организациями или с этим направлением. Помните эти моменты? Вот мой первый раз был как раз... Было такое мероприятие, проводилось оно 7 июля, «Бегом по Золотому кольцу». Как раз организовывал Ивановский волонтерский центр. Там нужны были именно волонтеры-медики, которые контролировали бы состояние и в случае падения оказывали бы первую помощь. И затем, уже вот после этого мероприятия, у нас сложился вот коллектив неврологического десанта. И, то есть до этого десанта не было? Нет, до этого был, конечно, но каждый раз у нас идет обновление какой-то коллектива. Ну, студенты приходят, потому что, уходят, да. Да, студенты уже окончили академию, все разлетелись кто куда, и поэтому никого не осталось, а забрасывать такую организацию совсем не хотелось. И вот новый костяк, соответственно, вы вошли в него. То есть все началось с того, что стоять на дороге, следить за пробегающими мимо людьми, которые бегут 10-20 километров, да? 21, 20, да. 21, да, полумарафон, да, напомним, этот самый веселый полумарафон в городе Иваново, который проходил в прошлом году, да, вот с него все, собственно, и началось. Да, вот. Так, Влада, таких волонтеров, которые пришли и вообще в добровольческую деятельность после больших крупных мероприятий, их очень много. Потому что они слышат мероприятие, хотят в нем поучаствовать, приходят, а потом мы им показываем, что смотрите, как классно, вы здесь можете найти себя, вы можете проявить свои какие-то добровольческие качества, о которых многие не задумывались. Я начала свой добровольческий путь в 2014 году случайным образом. Меня пригласили в одну организацию, и я пришла, потому что всем детям, когда обучаю, их говорю, я пришла ради тусовки, потому что мне захотелось больше общения. Мне вот, у меня был вот этот позыв, потому что делать добрые дела я делала в рамках школы, пока училась. А затем так случилось в моей жизни, что вот уже на протяжении 6 лет я в этой добровольческой семье, в этой добровольческой... В этом добровольческом направлении реализуюсь. Я прошла стадии и тимлидера, когда я курировала только определенную группу волонтеров, когда я курировала большие мероприятия и набирала волонтеров. Это, например, у нас проходит ежегодно патриотический фестиваль «Открытое небо», и там я курирую уже несколько лет волонтерский корпус на это мероприятие. И затем стала уже организатором добровольческой деятельности. Сейчас я являюсь заместителем ресурсного центра. И с 2019 года я еще детям преподаю то, как развивать добровольческие отряды, как их создавать, как выигрывать гранты, как писать свои проекты. И на самом деле, вот после того, как ты выпускаешься из вуза, по крайней мере, вот со мной я выпустилась из вуза, меня эта история не отпускает, потому что я чувствую, что здесь мой потенциал, я могу помочь. И мне кажется, у всех организаторов добровольческой деятельности, вне зависимости от возраста, вне зависимости от каких-то других факторов, есть в себе такое зернышко, которое напоминает, что ты можешь открыть этот мир добровольчества для других людей, и они начнут помогать больше. Я всегда привожу пример, что если я одна пойду убирать, например, в парке, я уберу маленькую территорию. А если я приду и расскажу ребятам, как классно убирать, и помогу, найду перчатки, найду грабли, найду мешки, и вместе с ними пойду убирать, мы за тот же час уберем больше территорию, чем я бы одна. И здесь очень важно помнить то, что таким организатором добровольческой деятельности может быть каждый. И не обязательно быть в какой-то организации. У тебя есть желание помочь, ты можешь пойти и начать помогать. Можно присоединиться к штабу «Мы вместе», который сейчас также актуализировал свою работу. Можно написать в социальных сетях организациям. А можно просто узнать, что у тебя в соседе живет, например, ветеран, либо живет какая-то пожилая бабушка, у которой нет возможности, например, сходить в магазин, купить еды, либо ей просто нужна помощь уборки дома. Поинтересоваться, как у нее дела, потому что то, когда вы просто общаетесь с людьми, это тоже есть некое добровольческое дело, потому что нам сейчас, особенно в период коронавирусной инфекции, ну и вообще в целом, очень важно это личное общение. И надо знать, кто у вас живет на личностной клетке, и здесь просто не стесняться. Мы такие все, кажется, люди, которые в которых есть вот это зернышко помощи, которых мы хотим, но иногда не знаем как. Не знаем как. Вот люди, которые хотят, но не знают как. Не знают как, куда и вообще. Куда вот податься человеку, который... Я хочу быть волонтером, но не знаю как и не знаю куда. Понятно, что он, начиная с того, что переводить бабушку через дорогу, да, и просто делать добрые дела – это одно, но вот у вас же организация... Можно всегда обратиться к нам в ресурсный центр организации добровольческой деятельности. Мы открыты на всех площадках, и в Инстаграме, и ВКонтакте. И если даже в браузере вбить Ивановский волонтерский центр, то мы практически сразу, наши информационные ресурсы показываются. А ногами или телефоном? Ногами можно. Можно прийти к нам в наш, так скажем, штаб. Мы находимся на площади Революции 2/1. Там мы располагаемся, есть там люди, к которым можно обратиться. Единственное, что в дистанционном формате, особенно сейчас, лучше, чтобы меньше было каких-то либо контактов, лучше беречь себя, беречь окружающих. Но из-за того, что у нас сейчас мало мероприятий, и очно мы их не можем проводить, мы переводим их всех в дистанционный формат, и нам можно всегда написать, мы расскажем. Если вдруг человеку очень хочется реализовать себя в медицинском добровольчестве, то мы всегда активно сотрудничаем с волонтерами-медиками и направляем ребят к ним для того, чтобы они могли найти себя. Но вот тут мы говорили о том, что волонтер-медика может быть только волонтер-медик, но иногда волонтер-медики призывают к себе не волонтеров, не только в рамках не медиков, не только в рамках «Мы вместе», но бывает такое, что в рамках какого-то мероприятия медицинского нужна помощь волонтеров, где не требуются знания профильные. Такое тоже бывает. У нас в прошлом году проходил на территории города Иваново Международный форум волонтеров-медиков. Я не медик, но я была там для того, чтобы помочь этому форуму реализоваться и помочь волонтерам, которые приехали обучаться. Иногда бывает такое, что школьные добровольческие отряды перепрофилируются на медицинский школьный добровольческий отряд. И они занимаются, если я не ошибаюсь, просвещением в всей системе. И это тоже очень важно. Мне кажется, то, что делают волонтеры-медики, ну и вообще в целом волонтеры, это безумно важно и безумно трудно. Мы можем сказать, что вот стоит волонтер, там, например, 2 часа, пока бегут другие люди, просто смотрят, как классно, там кричит. А на самом деле это очень большая концентрация в этом процессе. Ты обладаешь очень большим знанием, и в любой момент ты можешь просто вот ринуться к тому, что нужно это решить. У меня был опыт в прошлом году на Параде Победы. Была жуткая жара, и у нас людям стало плохо. Просто в какие-то считанные минуты, из-за того, что я знаю, что делать, что я должна быстро найти волонтера-медика, привести его туда и отправить туда волонтера, чтобы все этот процесс как-то отконтролировать и чтобы помочь человеку. В этот момент, из-за того, что мы вдвоем стояли, я и волонтер-медик, мы активизировались и смогли помочь людям. И это очень важно, понимать, насколько ценен труд волонтера и насколько он труден. Но в тот же момент любой может стать волонтером, если у него есть этот позыв. Ну и все-таки в завершении нашей беседы хотелось бы вернуться к этому конкурсу. Конкурсу, который будет выбирать лучшего добровольца. Конкурсу, который будет рассказывать и показывать всем, какими молодыми, яркими, талантливыми нужно быть. Обращаясь уже к Игорю Анатольевичу. Игорь Анатольевич, расскажите, что это за конкурс, какие номинации и кто может принимать участие? Ну да, мы понимаем, что это уже традиционное событие для города Иваново. Мы его проводим в очередной раз в нашем городе. При этом в этом году партнерами этого конкурса и соорганизаторами выступает региональное отделение Общероссийского народного фронта, да, наше Ивановское отделение. Мы с ними мы разработали положение, концепцию. Ну, традиционно у нас сохраняются номинации «Доброволец года», «Добровольчество в СМИ», добровольчество и бизнес, да, то есть мы говорим о том, что есть ребята, которые активно увлечены добровольческой деятельностью, они могут себя показать и могут, в принципе, развить о своей деятельности волонтерской. То есть то, что сейчас мы с ребятами обсуждали, а ведь проектов очень много, это то, что мы сейчас затронули один из пластов из тех работы, работы, которые ребята проводили. Добровольчество и СМИ тоже интересная номинация, когда мы говорим о том, что у нас есть великолепные наши представители масс-медиа, телевидения, радио, печатное издание, которые уделяют большое внимание пропаганде, ценности добровольчества, волонтерства, в том числе и в молодежной среде, говорят людям, что в целом можно заниматься еще и служением обществу и находить время на такие благие дела, даже несмотря на то, что вокруг нас может быть сейчас не очень обстановка такая вот комфортная. Добровольчество и бизнес – номинация интересна для тех, кто в качестве предпринимателей, да, там, может быть, это будут руководители учреждений, организаций коммерческого сектора, помогают в ведении добровольческой деятельности, они могут оказывать шерстскую помощь, они могут участвовать в мероприятиях добровольческой направленности, может быть, у них есть какие-то корпоративные добровольческие проекты, и они выходят или выходили коллективами в свои там подшефные учреждения, может быть, это были детские сады, отделения больниц, или вот иная такая сопутствующая деятельность. Хочу отдельно отметить, что в этом году мы отдельно развели номинацию «Добровольческая организация». Мы знаем, что у нас есть активные фонды благотворительные, поэтому мы отдельно выделяем организацию добровольческую. Это может быть движение школьное, студенческое, общественное, не принципиально, никаких ограничений по организационной форме нет. И фонд благотворительный, то, что мы знаем, что сейчас в настоящее время эта форма организации, она развивается, есть успешные примеры, когда фонды очень активно вовлечены в социальные процессы на территории города, на территории региона, мы их также приглашаем о себе заявить, себя показать, сказать, что мы есть. Ну и, соответственно, мы прекрасно понимаем, что есть люди, которые уже достигли определенных высот и результатов в своей деятельности, как, например, да, наши сегодняшние коллеги, с кем мы сегодня ведем эфир. А так, есть ребята, которые новички. И вот с тем, чтобы этим ребятам тоже возможность дать показать себя, и они могли чувствовать себя более уверенно в дальнейшем в своем продвижении по стезе волонтерства, мы вводим номинацию специальную «Добровольческий дебют». То, с чего мы сегодня и начинали вопрос, да, что будет новая у вас номинация. Да, да. И самое-то интересное, что мы знаем, что волонтерское сообщество, оно такое плотное, оно очень мобильно, и ребята между собой общаются, и очень много ребят вовлечены в эти процессы, и когда он заходит в добровольчество, и если он там остался 1-2 года, да, то, наверное, становится стилем его жизни, смыслом его жизни, каким-то таким даже, да, там, фишечкой его определенной, потом мы будем ограничивать конкурсы и говорить, что если ты раньше подавался, участвовал, то тогда давай мы кого-то еще другого посмотрим, чтобы другим ребятам тоже дать возможность себя показать. Причем Причем отмечу, что хоть мы называем конкурс на обсуждение награды, да, общественная награда «Доброволец года», конечно же, это не конкурс в чистом виде, то есть мы не собираем портфолио, не ставим баллы, не ставим оценки, не ранжируем, потому что прекрасно понимаем, что любой труд волонтера-добровольца, он важен, он нужен. И объективно оценить или сравнить волонтерскую помощь, скажем, да, при проведении экологических мероприятий, волонтерскую помощь при, например, там, да, шефстве в детских домах, ну, как бы, все-таки, наверное, и тех ребят нужно поощрить, нужно их показать, учитывая, что даже в этом году, как мы обсуждали, были такие крупные массовые проекты, и волонтеры мы вместе, да, и Конституция, и помогали ребята с социальными картами, идентификации социальных карт, и марафон там нужен прошел, да, в определенных моментах, поэтому все равно мы вот эту вещь оставляем. Это, наверное, вкратце самое главное, что еще можно запомнить, что заявки мы принимаем до 20 ноября. То есть время еще до есть, 20 почти ноября. Месяц. Приглашаем всех. Информация о том, где, как можно принести документы, она есть в социальных сетях, в группе «Комитет молодежной политики и спорта городской администрации молодежь Иваново», на сайте городской администрации, почта доброволец.года@mail.ru, но положение мы вот максимально распространяем по всем нашим партнерам, соцсетям, поэтому мы периодически будем его обновлять. Отправлено оно было и в учреждения высшего образования, и в колледжи, и в школу, то есть мы максимально стараемся охватить вот информацию об этом мероприятии всех, кому-то может быть интересно, полезно. Ну вот и в завершении нашего большого разговора о волонтерах, о добровольчестве, вот от вас мнение для наших радиослушателей, вот и мне самому это очень интересно, вот это волонтерское движение, добровольчество, о котором мы сегодня говорим, на сегодняшний день, в 2020 году, насколько оно выросло, насколько оно востребовано и насколько оно интересно самой молодежи и вообще веянию сегодняшнего дня, с тех пор, как оно впервые, наверное, появилось на нашем необозримом прошлом. Ну, то есть, не настолько масштабно же все сейчас, куда не посмотри, вот тут волонтеры, вот тут добровольцы, вот здесь вот и еще кто-то помогает. Ну, я хочу сказать, что как с точки зрения организационных составляющих, методических, так и людской потенциал, безусловно, вырос. Мы понимаем, что те ребята, которые были с нами, скажем так, при формировании волонтерского центра ИВЦ, да, там в 2014 году, которые только-только делали первые шаги, они уже настоящие лидеры, они уже ведут свои самостоятельные проекты, отвечают за отдельные направления, то есть мы видим, что есть профессиональный рост ребят, которые вовлечены. С точки зрения организационного роста мы понимаем, что если раньше мы говорили о просто там разрозненных количествах там каких-то групп волонтерских, да, вы знаете, что у нас на территории региона уже зарегистрировано официальное представительство ассоциации волонтерских центров. Это очень здорово, и наш регион уже выйти участвовал в конкурсе и победил. Он получил субсидию федеральную на развитие представительства волонтерского центра, и это тоже очень хорошо отражает ту динамику, которая есть в регионе. Мы понимаем, что каждый раз, когда мы проводим мероприятие по добровольчеству, и необходимо собирать ребят, которые готовы помочь, причем очень часто мероприятие носит не то, что разовый характер по одному часу в день, да, там и все, ты ушел, а это долгосрочные, долгоиграющие проекты, и есть интересанты, есть люди, которым это интересно, которые приходят, вписываются в эту историю, уж так молодежным стендом можно сказать, то есть мы видим, что есть потенциал, есть определенный рост, есть определенное направление, к которому мы дальше будем стремиться для развития этого направления для молодежи. Ну, вот и вот ко всем участникам беседы, волонтеры завтрашнего дня, кто это и как это? Волонтеры завтрашнего дня. Мне кажется, это все мы с вами. В любом случае, каждый человек каждый день делает какие-то добрые дела. Может быть, он себя не идентифицирует как волонтера, но в целом у него есть те качества, которые непосредственно добровольчество воспитывает в людях. И сейчас, может быть, будет звучать очень пафосно, но мы транслируем всем, что добровольчество – это некий тренд. И сейчас добровольчество становится нормой жизни. Я думаю, что в будущем это не то, что вот будет становиться, а это уже будет нормой жизни для каждого. Вот на этой позитивной ноте хотелось бы тогда завершить нашу беседу о волонтерах. Мы старались поговорить о той работе, которая проводилась в течение года. И я напомню, что у нас в гостях был представитель движения «Волонтеры-медики» Анастасия Ковалева, заместитель председателя ресурсного центра организации добровольческой деятельности Ивановского волонтерского центра Влада Жидкова и председатель комитета молодежной политики, физической культуры и спорта администрации города Иваново Игорь Баранов. Спасибо вам огромное, что пришли. Спасибо, что были у нас сегодня утром. Спасибо, что рассказали о своей работе. Спасибо вам. Спасибо. Благодарим вас. Я завершаю наш эфир. Я напомню, что эфир для вас провели и подготовили звукооператор прямого эфира Иван Коннов. У микрофона был Александр Павлов. Хорошего дня. Всего хорошего. Услышимся в 11 часов 10 минут. Вы слушали Радио России Иваново.